Скрипнула дверь одного из домиков, и на улицу вышел щурящийся из-за яркого света огромный буро-рыжий болотный тролл Игрым. Миранисса сразу же бросила чистку рыбы и с радостным визгом побежала к отцу, повиснув у него на могучих плечах, и тут же принялась рассказывать обо всем произошедшем за время его отсутствия. Перехваченная у моста жадного тролля команда конкурентов, девушки-кентавры, подлая атака ассасинов в торговом поселке Рыбьи Ямы, случай на кладбище, квест на речную ведьму, который нужно как можно скорее выполнить, чтобы успеть до темноты доставить больную девочку енота в ближайший храм для снятия с нее проклятия. Грым окинул беглым взглядом остальных, явно считал информацию о друзьях, и на морде тролля появилось выражение задумчивости и даже уныния. Да, он серьезно отставал от остальных. У пса сейчас имелся 90 уровень, у башкира 73, у Алисы 72, у Миранисы 68. Наш же берсерк застрял пока что на 64 уровне и тянул команду вниз в рейтинге турнира новичков. Бауга. Грым закинул на плечо тяжелую секиру, всем своим видом демонстрируя активность и готовность сокращать отставание. Сначала разберись с золотыми монетами, инструкцию я отправлял в чате. Как будешь готов, нам туда, указал я настоящий у причала плот. Двое хаджитов-платагонов на нем терпеливо ждали нас с шестами в лапах. Один из них при виде пса опускал усатую морду, чтобы лишний раз не раздражать меня и не светить фингалом под левым глазом. Вздумал шантажировать меня и ставить какие-то условия, мол, хотите использовать плот для спуска к речному острову, так заплатите не только за работу по золотой монете каждому, так еще и дополнительно за то, чтобы они ждали нас на этом берегу, а не курсировали туда-сюда через речную протоку. Что ж, я и навык запугивания поднял до 12 уровня, и договорился насчет скидки. Паромщик же будет в следующий раз повежливее с представителями семьи Пасуккун с весьма мрачной репутацией. Алиса, Миранисса, заканчивайте поскорее с чисткой рыбы и закрывайте этот квест. Башкир, отстань уже от кобылицы, тоже собирайся. Чего ты до них вообще докопался? При всей своей богатой фантазии чисто физиологически не могу представить, что низкорослый хаджит может сделать с огромной девушкой-кентавром. Ничего ты не понимаешь в романтике, пес. Добродушно усмехнулся в усы черный хаджит. Темненькая Илмара такая милашка. Вор очень ловко увернулся от подзатыльника другой кобылицы и продолжил, как ни в чем не бывало, а рыженькая Ялита вообще огонь. В этот момент ко мне подошел пожилой полуенот, тот самый, приютивший меня на ночь в своем доме. «Господин палач, слышал я, на реку собираетесь? К речной ведьме?» Лишь с огромным трудом я удержался от удивленного возгласа. Весь день местные рыбаки и еноты словно воды в рот набрали и игнорировали любые наши расспросы насчет проживания поблизости опасной ведьмы и пропажи одной из девочек. Даже крохотная пушинка, проговорившаяся утром о посещающей поселок по ночам ведьме и исчезновении своей подруги Златы, больше ни слова не сказала, явно запуганная матерью. А сейчас вдруг такое изменение поведения, я осторожно подтвердил, что мы собираемся плыть на остров. Бросьте это гиблое дело, господин. Ведьма, вы только не подумайте, что я ее боюсь, меня-то как раз она не тронет, очень сильная. И она совсем не такая, как про нее говорят. Вы добрые, и зла внутри вас нет. Просто знайте, никто в поселке не хочет, чтобы ведьма вас убила. Но еще меньше местные хотят, чтобы вы убили ведьму. После этих странных слов дряхлый старик-енот развернулся и побрел прочь обратно к своему дому, почему-то вытирая при этом проступившие слезы. Плот находился уже на середине речной протоки, когда с задания вернулась моя игровая помощница Виги. Признаться, я уже начал переживать из-за долгого отсутствия девушки Пикси, хотя ее сестра Вия заверила меня, что повода для беспокойства нет никакого. Они обе абсолютно неуязвимы и невидимы для игрового мира, к тому же всегда знают направление до хозяина и не могут заблудиться. «Пес, я нашла лесной лагерь неупокоенного ли», сообщила Виги с гордостью за проделанную работу, и стала свидетелем того, как главарь-крысолак хладнокровно убил свою не справившуюся с поручением подручную Мау, не имеющую сердца. Он сперва поцеловал девушку-рысь и начал ее успокаивать, но затем безжалостно задушил удавкой, после чего ли снял с бездыханного тела кольцо, которое ранее подарил Мау в знак вечной любви, и велел остальным членам банды собираться. По словам жестокого главаря, нужно было срочно менять место стоянки, поскольку Мау могла привести за собой хвост. Я проследила за бандой и без лишней скромности могу сказать, что без такой умелой разведчицы, как я, секретное логово никто и никогда бы не нашел. Путь туда проходит под водой, предположил я на основании множества эликсиров подводного дыхания у одной из помощниц главаря, чем смутил миниатюрную крылатую девушку. Да, пес, но откуда ты знаешь? Просто интуиция. Поставь обе метки на карту, или снова лагеря, и убежища. Ты молодец, Виги, заслужила награду. Довольная девушка зарделась от похвалы хозяина и объявила. Скин топлес, какой открыт у моей сестры Ви. Стоит 30 золотых монет, и в таком виде до конца игрового дня. Пусть награда радует не только меня. Я не возражал, хотя на всякий случай проверил в настройках и убедился, что показ моих игровых помощниц скрыт для других игроков. С нами в команде присутствовал несовершеннолетний игрок, и это нужно было учитывать. Меж тем плот достиг речного острова, и розовые лисята впятером сошли на берег. Двое хаджитов сразу же поспешили отогнать плот, однако сообщили, что останутся неподалеку и прибудут по первому же сигналу. Не успела Алиса пройти по твердой земле и пяти шагов, как к ней подскочило уже знакомое мелкое ушастое существо и бросило под ноги очередную связку травы. Смущающаяся лисичка Финек попросила кого-нибудь взять себе принесенный тушканчиком подарок, поскольку ее инвентарь без того уже был забит предыдущими партиями лечебных трав. Все времени не было остановиться и начать уже варить целебные зелья. Хотя даже алхимический набор для этого приобрела. Мы двинулись вперед с оружием наготове. На первый взгляд остров как остров. Топкий, грязноватый. Заросли осоки и рогоза по берегам, протоптанные сквозь них неверные тропинки. Бесчисленное множество лягушек и редкие охотящиеся на них снующие под ногами небольшие змейки самых невероятных расцветок. Дорожка вывела нас к центру острова, и мы остановились. Симпатичный бревенчатый домик с ярко-зеленой крышей, резные наличники, ставни со стеклами, рядом палисадник с благоухающими цветами, неподалеку на рогульках над небольшим костерком кипятится чайник, идиллия, да и только, совсем не похожа была увиденная картина на ту, которую описывала мне Виги рано утром, хотя девочка-енот Злата присутствовала, в чистеньком синем сарафанчике с кружевным воротничком. Как была и юркая изумрудно-зеленая змейка у нее в руках, вы привезли сюда мою подружку Пушинку, совершенно без страха в голосе поинтересовалась у незнакомцев малышка, и от такого странного вопроса мы переглянулись в растерянности. Нет, не привезли, а должны были, спросила Миранисса Лучезарная, но девочка проигнорировала вопрос эльфийки и задала свой. Тогда зачем вы здесь? Еще один странный вопрос. В смысле зачем? Приехали ее спасать от жуткой речной ведьмы? Разве не понятно? Именно это я и сказал. Меня не нужно спасать. Здесь мой новый дом, и я согласилась тут жить вместо Пушинки. Но тетя Солнышко обещала, что подружка будет часто-часто меня навещать. Столько дней уже прошло, а Пушинки все нет и нет. Признаться, я вообще перестал что-либо понимать. Солнышко, это та толстая женщина-кухарка, что выдала нам квест убить речную ведьму. Но при чем тут она и ее дочь? И тут двери домика отворились, и наружу вышла очень немолодая и седая, но опрятная женщина-полуенот, несущая в лапах тяжелый котелок, мило понимающая природу. 105 уровень. Полностью проигнорировав нашу группу, она забрала закипевший чайник и повесила вместо него на крюк над костром котел, после чего ушла в небольшой домик и закрыла двери. «Это кто?» Вопрос принадлежал башкиру, но он просто первым успел задать его, хотя абсолютно такой же вопрос крутился на языке у каждого из нас. Нет, я конечно понимал, кого только что видел, но все же хотелось бы подтверждения моим догадкам. И они последовали. Это Мила, моя наставница. Местные зовут ее речной ведьмой, совершенно спокойно ответила малышка. Еще со вчерашнего вечера она знала, что вы находитесь в поселке, но ждала гостей несколько позже, уже ближе к закату, так что не успела приготовиться. Дайте ей всего 10 минут, а пока посидите тут со мной. Смотрите, какая у меня красивая змейка. Я поманил лапой и направился на край полянки подальше от домика, предлагая команде отойти и посовещаться. Все розовые лисята последовали за капитаном. Что будем делать, командир? Поинтересовался башкир. Она ведь сейчас готовится, накачивается зельями и обращается в жуткое чудовище. Не лучше ли напасть прямо сейчас, пока ведьма еще не готова? Абыгу умаха. Тролль недовольно помотал головой, и эльфийка фантом с готовностью перевела. Так будет нечестно. Если нападем, станем преступниками, и тогда девочка нас атакует. Играем по правилам, и ребенок останется в стороне. Мудрое замечание. Действительно, если мы атакуем мирную женщину енота в таком обличии, все получим метку преступник, и игровые алгоритмы заставят нейтральную Злату нас атаковать. Если судить по описанию квеста «Темное прошлое енотов», Злата пожирательница падали, колдунья 38 уровня. Не то, чтобы это было слишком опасно, но все равно приятного мало. Да и дополнительное задание провалим, поскольку девочку придется в таком случае убить. Успокоить агрессивного атакующего тебя НПС невозможно. Так кто будет со мной играть? Издалека задала вопрос малышка в синем сарафанчике, и Алиса, как самая маленькая, направилась к ней. Остальные же продолжили обсуждение. Слово снова взял Башкир. Я весь день искал на игровом форуме информацию о речных ведьмах. Все они очень разные. Нет какой-либо закономерности, кто именно тебе достанется. Как и нет единого алгоритма, как с ними бороться. Одни сильны в иллюзиях, другие в магии крови. Третьи призывают зверей. Четвертые способны уходить под воду или вообще обращаться потоком воды. Пока не начнешь бой и на своей шкуре не испытаешь, не поймешь. Значит, будем пробовать. Мирониссу абсолютно не пугал 105 уровень противника, мне бы ее уверенность. Лечебные зелья у нас есть в достаточном количестве, да и Алиса будет подлечивать. Так что трое бойцов просто бьют, как только ведьма согреется на нас. Иллюзии я разгоню. А если попытается сунуться в воду, моя воздушная магия по мокрым целям бьет с двойной силой. Я с сомнением покачал головой. Тут все вокруг было иллюзией. Настоящую картину разрушенного домика на речном острове передала утром Виги, но наша эльфийка обмана даже не заметила. А потому я очень сильно сомневался, что волшебница справится с магией, превосходящей ее почти на 40 уровней ведьмы. Пока что я не чувствую тут врага. Местные тоже почему-то не хотят смерти ведьмы и чуть ли не защищают ее от нас. И вообще картина в голове абсолютно не вяжется с тем, что нам говорила эта кухарка Солнышко. Может, у нее свои личные терки с ведьмой, и она пытается решить проблему за наш счет. Пока мы тут теряем время в пустой болтовне, ведьма продолжает готовиться, напомнил наш вор. Может, все-таки нападем, а справитесь? Ехидный голос раздался у меня прямо за спиной, и я на рефлексах ушел перекатом в сторону, уже в кувырке доставая двуручный меч. Затем на всякий случай быстрое перемещение и сальто, чтобы развернуться в воздухе и встретить врага лицом. На краю поляны с расписным полотенцем через плечо стояла та самая пожилая женщина-енот. Вот только простую серую одежду она успела сменить на праздничный наряд, а волосы уложить в прическу. Как она вообще смогла подкрасться к нам в невидимости? Впрочем, я стукнул себя кулаком по лбу. Активной игровой помощницей сейчас была Вея, а она не обладала способностью обнаруживать и вскрывать невидимок. Впрочем, ты, может, и справишься, оценивающе прокомментировала мои перемещения по полянке Мила. Но к этому вопросу мы вернемся позже. Пока же приглашаю всех к столу. Там и поговорим, и я определюсь наконец-то, что с вами делать, гости незваные. Глава 22. Разделенная команда. Небольшой уютный домик из двух комнат. Гостиная и спальня. Расшитые яркими узорами занавески на единственном окне. Коврик для обуви у входной двери, отглаженная и накрахмаленная скатерть на накрытом для гостей столе. Впрочем, хватало и деталей, указывающих на то, что живет тут вовсе не заурядная селянка. Повсюду на стенах связки трав и грибов, на подоконнике сушится сброшенная змеиная кожа, а рядом стоит миниатюрный вырезанный из черной кости череп неизвестного трехрогого существа. В углу комнаты тренога с жаровней, над которой причудливой змейкой вьется дымок. На настенной полочке в банке живой мохнатый паук размером с человеческий кулак, а в соседней заспиртованная громадная скалопендра. Больше всего меня поразила подвешенная к потолку над проходом в спальную комнату засушенная башка какого-то зубастого речного чудовища. Не знаю уж, что это была за тварь, но в ее широко раскрытую жуткую пасть пес бы вполне поместился. Неужели в речной протоке такие водятся? Стульев на всех не хватает, запричитала суетящаяся хозяйка, расставляя на стол тарелки и стаканы. Ждала четверых, и именно на такое количество гостей рассчитывала. И хорошо, что мелкая лисичка во дворе осталась играть с моей ученицей. Им обеим это будет полезно. Я снял при входе обувь и уселся на услужливо предложенную женщиной-енотом табуретку. Цыкнул на вора, с нездоровым интересом присматривавшегося к бусам из янтаря на настенной полке, и завел разговор с речной ведьмой. «Это же все иллюзия», — уточнил я, вертя в руках и рассматривая глиняный стакан, в которой ведьма уже плеснула чего-то густого и темно-красного из заплетенной лозой большой непрозрачной бутыли. «Пахнет ягодной наливкой», — подсказала мне крылатая помощница Вея. Вопрос про иллюзию речной ведьме не понравился. Она зыркнула на меня недовольно и ответила не слишком дружелюбно. «Обижаешь, воин из семьи хранителей. Разве иллюзию можно потрогать или попробовать на вкус? Нет, тут все гораздо сложнее. Это мой собственный магический мир, в который я впускаю очень немногих. Посторонний же на речном острове увидит лишь старый разрушенный и почерневший от времени домик. Таким он и был много десятилетий назад, когда предыдущая ведьма привела в свою обитель меня, ее новую ученицу и преемницу. Наставница научила меня всему, что сама умела, в том числе создавать и поддерживать магический мир вокруг себя, и ограждать его от посторонних. Согласись, пес из забытой стаи, так жить гораздо приятнее и безопаснее, чем на голом острове без крыши над головой, без защиты от холода и сырости. Тут я с речной ведьмой был полностью согласен. Гораздо комфортнее обедать за столом на скатерти и спать на чистых простынях, нежели мерзнуть под дождем на сыром промозглом речном воздухе. И совершенно неважно, магией ли создан этот комфорт, или постарались местные жители, значение имел лишь конечный результат. Я осторожно пригубил ведьмину настойку, и никакого отравления не случилось. «Поправь меня, если ошибаюсь, но ты вроде как защитница речного поселка, оберегаешь рыбаков от опасных чудовищ, а само поселение от набегов всевозможных бандитов, так и есть. Места тут лихие и опасные, граница между двух государств, власти никакой нет, разбойники, контрабандисты, похитители детей. Мирным жителям поселка нужен был страж, который бы их охранял денно и ночно». Поэтому когда-то давным-давно женщина-шаман пожертвовала собой и природной магией превратила себя в свирепое кровожадное чудище, привязанное к этому речному острову. Магия не позволяет защитнику отходить далеко от логова и запрещает атаковать жителей поселка. Для всех остальных же страж опасен, особенно по ночам, когда звериные инстинкты затмевают разум. Вот теперь мне стало понятно, почему еноты так препятствовали тому, чтобы мы связывались с древней ведьмой. Не останется ее, и речной поселок будет обречен. Поскольку уж чего-чего, а бандитов в этих краях хватало, я это прекрасно знал по истории со Строгом дом лесоруба. По-хорошему, нужно было вежливо прощаться и уходить, оставив опасную речную ведьму в покое. Вот только квест на нее розовые лисята уже взяли. А между тем мило понимающая природу продолжала свой рассказ. Когда защитница старится и начинает терять силу, она выбирает себе ученицу среди женщин поселка, вовсе не обязательно маленькую девочку, хотя из таких со временем вырастают самые сильные ведьмы, которые потом защитят поселок от любых опасностей. Да и собственной семьи у малышки еще нет, как нет и детей, легче порвать с прошлой жизнью. Лично мне было куда сложнее, я была уже взрослой женщиной, когда ведьма за мной пришла. Да кому я рассказываю, пес же ночевал в доме моего мужа. Даже так, так вот почему тот дряхлый енот говорил, что его ведьма не тронет, оказывается, она его жена. Или те слова относились ко всем жителям речного поселка, оберегаемых магией от нападения речной ведьмы. Как по мне, вы не выглядите совсем уж старой, вступила в беседу Миранисса. Симпатичная бодрая старушка, рано вам еще о преемнице думать. Зачем же тогда потребовалась девочка? Ведьма заулыбалась. Льстивые слова эльфийки ее порадовали. Женщина есть женщина в любом возрасте, даже если она древняя ведьма. К сожалению, юная лесная дева, силы начинают покидать меня, да и процесс трансформации ученицы в нового стража уже запущен. Сегодня после заката Злата сменит меня, я же бесследно развеюсь, отдав ученице все свои силы. Хотя посмотрим, всякое может случиться. Мне не понравился странный плотоядный взгляд, которым милая старушка енот окинула нашу группу. Она вроде говорит, что собирается бесследно развеяться, но что-то может пойти не так. Но если все у нее получится, как задумано, нам не придется сражаться. Достаточно просто посидеть со старушкой до заката, слушая ее рассказы, угощаясь грибной похлебкой и запивая ягодной настойкой, да и дополнительное задание квеста «Темное прошлое енотов» тоже выполнится, поскольку Злата останется жива. Да, девчонка не вернется к родителям и не станет моей НПС-спутницей, но будет новым стражем этого крохотного поселка рыбаков, и такой вариант лично мне нравился больше всего, очень уж не хотелось оставлять гостеприимных енотов без защиты. А что за странная история с кухаркой по имени Солнышко? Почему вдруг жительница поселка точит на тебя зуб и желает смерти, раз ты ее защищаешь? Ах, это, старушка весело рассмеялась. Да, была история. Спасла я ее 2 года назад. Спасла? Хором удивленно переспросили башкир с миранисцей. Уж очень не вязалось сказанное с желанием толстой кухарки изничтожить речную ведьму. Да, спасла. Эта дуреха из жадности полезла за осокой в самый центр болота и увязла в зыбкой трясине. Я тогда обход территории делала и обнаружила тучную женщину, уже по самое горло погрузившуюся в ряску и грязь. А я как раз тогда стала чувствовать, что начинаю терять силы, и предложила обреченной женщине спасение в обмен на то, что она станет моей ученицей и преемницей. Солнышко моментально согласилось, но когда я вытащила толстуху из трясины, она вдруг передумала и предложила вместо себя свою малолетнюю дочку Пушинку. Я подумала и согласилась, поскольку видела эту кроху, и на роль защитницы поселка она подходила куда лучше своей матери. Тут ведь не только добрая воля нужна, но и склонность к природной магии, а ни того, ни другого у солнышка не было. Но Пушинка была еще совсем крохой-лялькой, без материнского молока она бы не выжила тут на острове. И потому дала я матери срок 2 года, пообещав зайти за дочкой позже. Кажется, я уже понимал, что случилось дальше. Когда речная ведьма по ночам стала являться в поселок рыбаков и требовать обещанное, мать отказалась отдавать дочь, и обманом уговорила пойти к ведьме соседскую девочку по имени Злата. Причем ведьма согласилась на такой обмен. Так ведь? Да, Злата тоже подходит. Девочка любит и понимает природу, а склонность к чародейству у нее в крови. Ее бабка ведь была предыдущей ведьмой, моей наставницей. Злата очень быстро учится и сейчас знает почти все, что знаю я. Вот только девочка скучает без своей лучшей подружки. Ведь солнышко, когда тайком уводила соседскую девочку из поселка, наплела ей 3 короба, вроде того, что Пушинка будет регулярно ее навещать, чуть ли не каждый день, и это большая проблема. Этой ночью Злата впервые превратится в когтистое чудище-людоеда, и она ведь первым делом попрется в поселок искать свою подругу, совершенно не контролируя себя и круша все преграды на пути. Миранисса лучезарная робко задала вопрос, откуда такое странное имя у девочки. Злата пожирательница падали, так ведь, чтоб в ведьму превратиться, через многое ученице нужно пройти, спокойно объяснила опытная в таком деле старуха. Да и питаться охраннице поселка тут на реке приходится чем попало, и поверьте, падаль, это далеко не самое плохое. Пиявки, лягушки, змеи, дохлая рыба. А бывает поутру обнаруживаешь у себя все лицо в засохшей крови, и вкус крови стоит во рту, но кого ночью встретила и сожрала вообще не помнишь. Мы молчали, потрясенные рассказом. А между тем мило понимающая природу снова налила всем по чарке той же настойки, затем сходила в спальню и вынесла оттуда лакированную деревянную коробку. Протерла с нее пыль и поставила на стол, открыла. Внутри оказалась россыпь небольших белых и черных фишек, а сама коробка в раскрытом виде представляла из себя размеченное на квадраты поле. «Скучно мне тут», — объяснила свои действия древняя ведьма. «Раньше любила играть в го, с мужем вечера постоянно так коротали, но тут на острове напарника не сыскать. Аж лапы дрожат от предвкушения интересной игры. Сразимся в битве разумов для начала. Лесная дева, ты, наверное, будешь моей соперницей, как самая умная в вашей группе». Я понятия не имел, что это за игра, но Миранисе она была, похоже, знакома. Длинноухая девушка кивнула и собиралась уже сесть на табурет напротив ведьмы, но дочку неожиданно отстранил тролль и сам занял место игрока. Такой выбор крайне удивил речную ведьму, и мило усмехнулась, ожидая легкой победы над туповатым, по ее мнению, бойцом-берсеркером. Игра началась, Грым и мило понимающая природу поочередно принялись расставлять фишки на большом поле. Я увлеченно смотрел за партией, на ходу пытаясь понять правила игры, но тут в групповой чат пришло пространное сообщение от башкира. Я наконец-то понял, к какому типу относится эта ведьма. Это карга Ямауба, в бестиарии небесных клинков ее также называют Ямамба, японский аналог русской бабы-яги, хотя и со своими особенностями. Древняя старуха, живущая в безлюдной местности в домике у реки, людоед, запертый в определенной области, которую не может покинуть. Главная отличительная особенность Ямаубы – в светлое время суток она приводит в свой дом гостей, угощает, развлекает рассказами и обязательно дает 3 испытания. Например, предлагает сыграть с ней в го или шахматы, это испытание интеллекта. Также бывают испытания силы, испытания мудрости, испытания ловкости или, что несколько выбивается из общей закономерности, испытание каллиграфии. Каждое успешно пройденное испытание ослабляет ведьму, каждое проваленное резко усиливает ее. Насколько я понял, Алиса сейчас проходит испытание мудрости, которое проводит ученица ведьмы. Грым вызвался на испытание интеллекта. Будет еще одно, последнее. Если ловкости, то я прочитал его описание и вполне справлюсь. Но вот испытание силы я совершенно точно не пройду, как и каллиграфию. С каллиграфией возможно справиться Миранисса, ответил я также письменно в чате, не желая голосом сообщать опасной старухе, что мы ее обсуждаем. Силу, если выпадет, видимо придется проходить мне, хотя может Грым уже к тому моменту освободиться. Нет, два испытания один игрок не может проходить, тут же отпечатал ответ наш вор. Поэтому и такая сложность с этой ведьмой, потому как в конечном итоге, что бы ни происходило до этого, обязательно будет бой с ведьмой. Причем все игроки, которые проходили различные испытания, в бою участвовать не смогут, и потому при прохождении квестов соло игроку достается трижды усиленная ведьма. Но как же слова ведьмы про бесследно исчезну, развеюсь на закате и все такое? Неужели нет мирного решения задания? Пес, я не нашел ни одного случая бескровного решения квеста, во всех случаях сразу после обращения в каргу ведьма атакует. Сейчас же она просто тянет время и ждет заката, чтобы превратиться в чудовище и резко усилиться. Значит, битва неизбежна, и против опасной усилившейся с заходом солнца карги выступит две розовых лисят. Я с Миранисой, это если третьим испытанием выпадет испытание ловкости. Башкир с Миранисой, если потребуется проверка силы. Или я с Башкиром, если проверяться будет умение каллиграфии. Меж тем тролл и победил в партии, чем вызвал неподдельное удивление соперницы. Ведьма долго недовольно причитала и потребовала сыграть еще раз. И пока фишки убирали с доски, неожиданно похвалила нашу Алису. «Какая умница у вас девочка-лекарь. Она просто идеально подошла бы мне в качестве ученицы. Любит природу, обладает нужными знаниями и навыками, да и лапы у нее из правильного места растут. Отличная из нее вышла бы ведьма». Я взглянул в окно. Там Злата вместе с Алисой поставили на костер перегонный куб, к которому присоединили целую систему стеклянных трубок и колб с краниками, разветвителями, дефлегматором и прочим алхимическим оборудованием. Обе девчонки увлеченно варили что-то странное из лесных трав, собранных помощником нашего ушастого лекаря. Судя по всему, испытание мудрости пока что шло позитивно. Не сомневался я и в успешном прохождении испытания интеллекта, каким бы туповатым внешне не выглядел тролль. Играющий за этого персонажа великий корейский математик наверняка на порядок превосходил ведьму в любых логических играх. Оставалось лишь дождаться третьего испытания и при этом надеяться, что это будет не сила, поскольку шансов справиться с противницей 105 уровня у двух персонажей с уровнями 73 и 68, мягко говоря, немного. Даже псу с его 90 уровнем и вдвоем с напарником будет непросто, а уж Башкиру с Миранисой вовсе практически невозможно. Что ни говори, а рановато розовые лисята взялись за столь сложный квест. «Башкир, у меня осталось немного зелья парализации из лесных грибов. Смажешь им клинки, если с ведьмой придется биться без меня». Я прекрасно понимал, что этого не хватит, и преодолевшее оцепенение карга быстро покрошит моих друзей на салат. Тогда что, если выпадет испытание силы, отправить вместе себя на него Башкира или Миранису? Пусть и с проваленным одним из трех испытаний, но у пса шансов справиться с ведьмой будет всяко больше. А вы, чтобы времени зря не терять, помогли бы пока старушке. Оторвалась от партии в Гомила, понимающая природу, поочередно поглядывая на меня, на эльфийку и на Хаджита. Дальний конец острова зарос колючим кустарником, злющим и проворным, который все норовит плети к тебе тянуть и отцарапать. Вы молодые, помогли бы бабушке, вырубили вредные сорняки. Ну, кто из вас самый смелый? Интересно, это испытание чего? Уж точно не каллиграфии. Но тогда сила или ловкости? Ответ пришел от Башкира. Это испытание ловкости. Я пошел. Удачи вам в бою с ведьмой. У меня просто камень с души свалился от облегчения. Самый трудный для нас расклад не случился. Башкир вышел из домика, и я заметил, как магический барьер сразу после его прохода запечатал дверной проем. Все ясно. Ни Алиса, ни Башкир войти в дом ведьмы уже не смогут, как и остальные выйти из домика до смерти карги. Финал всей этой истории постепенно приближался, оставалось лишь нам с Миранессой не ударить в грязь лицом. Вторую партию в ГО ведьма тоже проиграла, из-за чего серьезно обозлилась, и маска радушия слетела с гостеприимной старушки енота. Третья и последняя партия, объявила мило понимающая природу, не желая и слушать никаких отговорок. На этот раз играем не просто на интерес. Ставлю свои зачарованные янтарные четки. Твоя же ставка, глупый тролль, твоя дурная голова, а нечего было выигрывать и злить старушку. Мы с Миранессой переглянулись, и эльфийка заранее выпила эликсир, полностью восстанавливающий очки магии, а также поменяла кольца на пальцах обеих рук на боевой комплект. Меж тем в чате пришло сообщение от Алисы о том, что они со Златой закончили приготовление сложного зелья, навсегда усиливающего мудрость персонажа сразу на 3 единицы. Наша лекарь спрашивала, кому из группы это редкое зелье отдать. «Это твоя награда, выпей сама», — разрешил я, после чего посмотрел в инвентаре пса пакетик с кашицей из ядовитых грибов, какой ранее я парализовал бегемота Плюха у города Волчьей шахты. Не испортился еще препарат, хотя уже был на грани. Пожалуй, нечего его дальше хранить, пора самому использовать в бою с коргой. Я все, делов-то на 7 минут, если знать, что с этими колючими кустами делать, похвалился башкир, после чего сообщил, что никак не может вернуться к домику ведьмы. В какую бы сторону он ни пошел, все равно тропинка через высокие камыши выводит его обратно к берегу реки. Я взглянул в окно, солнце уже почти коснулось горизонта, еще каких-то 10-15 минут, и все начнется. Все чаще поглядывала в окошко и старушка, неумолимо проигрывающая и в третьей партии, даже я, очень слабо разбирающийся в правилах игры ГО, и то это понимал. И с каждой минутой все меньше разумности и милых черт оставалось в хозяйке дома, ее зубы, а также когти на пальцах, стали постепенно удлиняться, седые волосы чернеть и становиться все жестче, скорее напоминая уже колючки огромного дикобраза. А потому я не стал проверять, что случится дальше, и согласится ли карга Ямауба добровольно бесследно развеяться, скорее всего, нет. И едва ведьма резким движением руки смахнула фишки с доски, признавая очередное свое поражение, я сделал свой ход. Комбо-связка из 5 ударов подряд полет мотылька. Расчет я строил не только на усиление урона на 7% с каждым следующим попаданием, но и в надежде на то, что если не шанс шока на каком-то из 5 ударов сработает, так полупротухший препарат парализации все же подействует. Сработал шок. Ведьма, полоска жизни которой сократилась всего процентов на 5, была оглушена на пару секунд. Навык когти повышен до 58 уровня. Мочите ее всем, что есть в наличии. Заорал я своим двоим опешившим от неожиданности союзникам и сам, показывая наглядный пример, пронзил коргу двуручным мечом. Миранесса среагировала быстрее отца и плеснула в сидящую на табуретке и буквально на глазах очень быстро превращающуюся в чудовище старушку вином из бутыли, после чего приложила к корге обе ладони. Побежали электрические разряды, старушка не зашевелилась, несмотря на то, что время наложенного мной эффекта шок уже прошло. Снова когти, снова комбо-связка, а тут еще тролль от души приложил бабку двуручной секирой по спине, отчего корга свалилась с табуретки на пол. По телу ведьмы пробежали разряды электричества, полоска ее жизни быстро сокращалась. Неужели справимся? Но тут, когда я уж было решил, что победа близка, зловредная бабка пришла в себя, вскочила на кривые согнутые в коленных суставах в обратную сторону ноги, когтистой лапой выдернула из груди пронзивший ее двуручный меч, другой лапой с легкостью отразила новый удар тяжелой секиры, а самого тролля отшвырнула к стене, словно массивный берсерк был легким как пушинка, и исчезла. Виги срочно. Я сменил игровую помощницу и заметил, как корга убегает в соседнюю комнату. Осушенная голова чудовища над дверью оживает и обрастает плотью. Я швырнул вслед поразительно проворной противнице ловчую сеть и успел прошмыгнуть до того, как охранник спальни спрыгнул с потолка на пол, своей тушей преградив путь эльфийке и троллю, когти в спину запутавшейся в сетке старухи. И риск, конечно, имелся, но терять мне все равно было уже нечего, так что я запрыгнул на спину высоченной корге и повис у нее на шее, став терзать острыми когтями горло и морду чудовища. Навык ловчая сеть повышен до 9 уровня. Навык ловчая сеть повышен до 10 уровня. Навык ловчая сеть повышен до 11 уровня. Навык акробатика повышен до 9 уровня. Навык когти повышен до 59 уровня. Снова сменить игровую помощницу, Мне нужны были дополнительные проценты шанса крита, а также эффект безмолвия вокруг пса. С каждым новым ударом урон от моих атак становился все ощутимее. Карга билась в сети, не в силах ни выпутаться, ни применить вербальные заклинания. А тут еще и наконец-то сработала парализация. Тело противницы одеревенело, ведьма рухнула мордой в пол. Снова комбо, снова удары двуручным мечом. «Да сколько же у тебя хитпоинтов?» Тварь, ко мне присоединились друзья, справившиеся с охранником двери, а также потоками хлынувших из банок пауков и скалопендр. И втроем мы речную ведьму наконец-то добили. Выполнено задание «Темное прошлое енотов». Дополнительное задание выполнено. Получено 1-125-000 очков опыта. Получен 93 уровень персонажа. Получено 9 свободных очков характеристик. Совершенно без сил я опустился на пол, пытаясь отдышаться. Рядом хрипел, раздувая и сдувая огромную грудь, наш Грым, разом получивший аж 5 уровней. Впрочем, вскарабкавшаяся на тело еще подергивающегося в агонии речного монстра Миранисса тоже хорошо поднялась, да и Башкир с Алисой повысили уровни. Обстановка вокруг со смертью ведьмы разительно поменялась. Мы трое находились внутри старой потемневшей избушки без крыши. Вместо деревянного пола тут была сочная трава, и правильным ведьминым кругом росли грибы-поганки. Мои оставленные при входе сапоги почернели и покрылись плесенью, придя в полнейшую негодность, а в голенище одного мохнатый паук сплел паутину. Ладно, черт с ними, давно нужно было найти сапоги получше. «Грым, облутай коргу», — попросил я, поскольку у самого сил не было подняться. В квесте была обещана награда: волосы речной ведьмы и ее книга рецептов. И замечу, что нам троим важно пока что не выходить из этих развалин и не показываться на глаза девочке с зеленой змеей. Через 15 минут метка преступник с нас спадет, и можно будет пообщаться со златой пожирательницей падали. Доставить в храм для снятия проклятия мы девчонку до захода солнца уже не успеваем, да и не хочу этого делать. Она новая хранительница поселка, и здесь ей самое место. Глава 23. Ночевка в новом месте. Оставаться в поселке енотов еще на одну ночь розовые лисята не стали. Тут было слишком шумно. Мать Златы, узнавшая о ключевой роли соседки в похищении дочери речной ведьмы, вцепилась в волосы кухарки и принялась яростно мутузить толстуху. Солнышко ответило невысокой женщине-еноту тем же, да еще и использовала свое преимущество в массе, в итоге повалив противницу на землю. Драка вышла отчаянная, с визгами и клоками летящей во все стороны шерсти. Избивающих и кусающих друг друга женщин соседи с большим трудом растащили, но ненадолго, и потасовка несколько раз вспыхивала с новой силой, а в перерывах ругань с трехэтажным матом стояла такая, что у нашей Алисы от постоянного запекивания бранных слов даже разболелась голова. Отец Златы в этой шумной ссоре участия не принимал и, прихватив корзину еды и теплые вещи для дочери, отплыл на лодке к речному острову. Я пытался его предостеречь от столь безрассудного поступка и говорил, что дочь уже, наверное, трансформировалась в чудовище, а потому может не признать родного отца. Убить не убьет, защитная магия запретит атаку жителя поселка, но встретит на речном острове едва ли ласково. Вот только отец Златы меня даже слушать не захотел и все равно уплыл. Вместе с ним отправилась и Пушинка, за эти дни очень соскучившаяся по пропавшей подруге. Дряхлый старик-енот, бывший муж Милы, понимающий природу, очень тяжело воспринял весть о развеивании речной ведьмы с закатом солнца. Именно такую бескровную версию мы озвучили в поселке, да и самой Злате пожирательницы падали тоже, и пошел топиться. Соседи на силу его вытащили из реки и откачали. В общем, рыбакам-енотам в этот вечер было не до нас, да и розовые лисята не горели желанием оставаться в столь шумном месте. Солнце уже зашло, но некоторое время до наступления темноты еще оставалось, и кобылицы-кентавры никуда не убежали за время нашего отсутствия. Так что дилижанс форсировал речную протоку на пароме и бодро двинулся дальше на юг в сторону моря, пиратских островов и прибрежной деревушки с необычным названием «Развязавшийся булинь», до указанной мне администраторами игры точки, где пса ждала встреча с королевой-волчицей Веленой Своенравной, а вместе с ней и продолжение уникального квеста с забытой стаей, оставалось порядка 300 километров. Причем это по прямой, в реальности же дорога виляла и обходила всяческие естественные препятствия, так что путь нашей команде предстоял очень неблизкий, и нечего было надеяться завершить его даже за следующий день, не говоря уже об оставшихся до темноты минутах. Вскоре придется озаботиться вопросом ночевки, но прежде «Девчонки», — обратился я к кобылицам кентаврам Ялите и Илмаре, и указал им отмеченную игровой помощницей точку на карте. «Нужно будет по дороге к острогу дом лесоруба заехать в одно местечко. Это старый заброшенный лагерь неупокоенного ли? Не волнуйтесь, бандитов там не осталось. Мне нужно забрать из лагеря одну вещицу, пока она не пропала». Речь, как нетрудно догадаться, шла о голове Мауни, имеющей сердца. «Я взял задание на эту кровавую бандитку, которое обязался выполнить за трое суток. И хоть свою подельницу главарь задушил, квест проваленным не считался, а значит, тело Мау в игровом мире пока еще сохранялось. Однако мне требовалось поторопиться, если не желал получить серьезный штраф к репутации и набираемому персонажем опыту. К самому лесному лагерю дилижанс проехать не смог, дороги дальше через густой лес не было, сплошь бурелом и овраги, так что я попросил друзей подождать, и побежал дальше сам. А вот и лагерь. Зала кострища. 5 больших шалашей из еловых веток, в каждом по 3-4 лежанки. Плюс следы аккуратно сложенного и убранного просторного шатра в центре, рассчитанного на 5 или даже 6. Все это позволяло примерно оценить численность банды неупокоенного ли в 20-25 разбойников. В нападении на острог принимало участие 13 бандитов, и все они выбыли. Выходит, с главарем сейчас осталось не больше дюжины подельников, из которых лишь 2 особо сильных приближенных из 4 пальцев, остальные массовка. И место нового лагеря, куда переместилась банда неупокоенного ли, я прекрасно знал. Пожалуй, это было шансом раз и навсегда покончить с неуловимым головорезом, которого много лет безуспешно разыскивали правоохранительные службы короля Барсука Думитра VI и торговой республики Хаджитов. С бандитами из массовки пес справится даже в одиночку, в этом я нисколько не сомневался. Покончить с парой братьев-полуагров из 4 пальцев будет посложнее, но если розовые лисята будут действовать все вместе, то шанс победы я полагал хорошим. Оставался сам главарь. Уровень неупокоенного ли я не представлял даже приблизительно, как и его игровой класс и уникальные навыки, а моя крылатая разведчица Виги не удосужилась при имевшейся у нее возможности посмотреть эту игровую информацию, за что получила от меня серьезный нагоняй и сейчас дулась, всячески показывая обиду, что в ее наряде топлис смотрелось откровенно комично. Тело Мауни, имеющей сердца, я обнаружил неподалеку от брошенного лагеря, заваленное еловым лапником и обложенное тяжелыми камнями. Никто из лесных татей не дерзнул покуситься на неплохую экипировку бывшей подруги главаря, хотя в дроп упало до обидного немного. Ее специфический меч Руми, горсть серебряных монет, да покрытый бурой засохшей кровью позолоченный кастет. Впрочем, я пришел не за вещами, а нужный мне трофей никуда не делся. Вернулся пес через 15 минут с небольшим мешком в лапах и странным, скрученным в плотную спираль, мечом Уруми с собственным именем «Стальная Минога», больше напоминающим выполненную из металла гимнастическую ленту. Меч был уникальным и наверняка весьма дорогим, но требовал для своего использования ловкости 100+, а также навыков персонажа экзотическое оружие и одноручные клинки. И хотя с ловкостью у пса из забытой стаи все было хорошо, но вот без наличия специфических навыков даже пробовать использовать стальную миногу было опасно. Ты скорее отрежешь себе руки-ноги, нежели попадешь по противнику таким необычно тонким и очень длинным клинком. «Ну что, поехали дальше», — предложил я, запрыгнув в дилижанс, но обратил внимание на непривычную тишину в салоне. Никто из лисят мне не ответил, все смотрели на пса так, словно видели в первый раз. Грым так вообще молча протянул мне большой пучок длинных седых волос, мою долю редких трофеев с речной ведьмы. Что не так, почему они меня сторонятся? Или друзья каким-то образом догадались, что у меня в мешке? Командир, вышел новый рекламный ролик небесных клинков, пояснил мне причину башкир после долгой паузы. Там про нашу команду розовых лисят, но больше про твои сегодняшние похождения в остроге дом лесоруба. Куски тел, кишки на люстре, прибитая к стене девушка, кровища прямо хлещет с экрана. Даже меня пробрало до дрожи. Если мама такой ужас увидит, мне конец. Испуганно закрыла мордашку своими огромными ушами лисичка Финек. Родители так не одобряют моего участия во взрослой игре. Как бы вообще не запретили мне дальше участвовать в турнире небесных клинков. Да, неожиданная проблема. Пришлось мне объяснять, что в том сражении я старался максимально шокировать врага, поскольку для одиночки в бою против группы противников примерно равного тебе уровня запугать врага и тем самым ослабить, Единственный шанс победить. Может, перестарался, но я пообещал впредь несколько сдерживаться, чтобы беречь нервы моих друзей и родителей Алисы. Выходит, при нас ты обычно сдерживаешься и действуешь не в полную силу, прицепилась эльфийка фантом к моим словам. Вопрос требовал ответа для разрежения обстановки. Как вы уже наверняка заметили, я достаточно опытный игрок. Не киберспортсмен с мировых чемпионатов, конечно, но скорость реакции уступает им лишь ненамного. И пусть в небесных клинках впервые, потенциально я способен действовать раза в два быстрее и побеждать оппонентов, превосходящих моего персонажа на 10, а то и 15 уровней. Это вовсе не значит, что игра за пса спокойная и неинтересная, и управлять им я могу даже пальцами левой ноги. Бывали напряженные моменты, когда все было на грани, но обычно все же какой-то запас прочности имеется, и играть на пределе возможностей действительно не требуется. Надеюсь, я все объяснил, тогда поехали уже, а то темнеет с каждой минутой. Вострок, как ранее мне и обещал выживший начальник гарнизона, прибыло пополнение, и тут вовсю шли ремонты строительства. Я не планировал задерживаться в Остроге надолго, думал лишь заскочить на минуту и сдать задание на МАУ не имеющую сердца, да повнимательнее рассмотреть листки розыска на братьев Аграф и главаря. Вот только служащая гильдии авантюристов НПС Зайчиха Иванка Синие Глазки при моем появлении повела себя странно, приложила палец к губам, заговорщицки махнула мне пушистой лапкой и повела куда-то вглубь подсобных помещений. Пес, сразу две новости. Во-первых, местному скупщику поступили два предмета, которыми ты интересовался. Редкие перчатки и нижняя часть доспехов. Насколько я поняла, они с нижнего уровня склепа поселка Рыбьи Ямы. Там сегодня был большой кипиш, ассасины неосторожно разозлили очень сильную нежить и потом едва-едва упокоили. Многие неумирающие по нескольку раз отправлялись на перерождение, а обычные члены гильдии вовсе погибли. Я попросила пока что вещи со склепа придержать и никуда для перепродажи не отправлять. Скупщик мне должен за одну давнюю услугу. Так что, если нужно, продаст тебе перчатки и бронированные брюки по нормальной цене, без обычных для торговцев накруток. Это было весьма интересно, и я поблагодарил НПС Зайчиху за заботу, и сразу поинтересовался второй новостью. А вторая новость — это та, что принес эти предметы скупщику получеловек Леопард, с которым лучше не связываться. Муар, остающийся в тени, глава местного отделения Ордена Ассасинов. Полулегендарная личность, которую мало кто видел своими собственными глазами, но про которую слышали тут все. Он очень зол на тебя, пес из забытой стаи, и вместе с целой группой убийц идет по твоему следу. Они разыскивают характерный дилижанс с двумя извозчицами-кентаврами, на котором твоя группа уехала из поселка Рыбьи Ямы, и который, Иванка Синие Глазки указала на окно, стоит прямо сейчас во дворе Острога. Неприятная новость, и видимо Муар действительно силен, раз пришел на выручку своим попавшим в трудное положение подчиненным и упокоил таки твари с древнего склепа. Я попросил своего тайного агента рассказать о преследователях подробнее. Были тут в Остроге 2 часа назад, опросили всех выживших, и меня в том числе. Их 7, все очень опасные. Уровней убийц я не видела, и это пугает особенно сильно. Сама Иванка Синие Глазки была 55 уровня, и если не была способна увидеть базовую информацию о собеседниках, значит все они превосходили НПС Зайчиху как минимум на 50 уровней. Меня бы тоже такое напугало. Муар, остающийся в тени, побеседовал с израненным начальником гарнизона Медобором тяжелой лапой, но полумедведь благодарен тебе за спасение и не стал выдавать откровенным врагам никакой информации. Тогда глава Ордена Ассасинов сам прошел в корчму и долго там стоял, рассматривая следы боя и задумчиво почесывая шерсть на затылке, после чего пообщался с выжившими жителями Острога, а затем решительно направился ко мне. Я в тот момент испугалась так, что думала, умру от страха или как минимум описаюсь. У меня даже лапы отказывались шевелиться от ужаса. Интересная способность у главы отделения убийц. Неужели аура подавления, не боевой аналог ауры страха, заставляет собеседников дрожать от ужаса и выкладывать в разговоре то, о чем в обычной обстановке они предпочли бы умолчать? Так что, интересно, Зайчиха про меня разболтала? Он спросил, зачем ты, пес, дважды заходил в отделение гильдии авантюристов, до боя с бандой неупокоенного ли, а затем после. Видимо, соседи заметили из окон и проболтались. Я настолько перепугана в тот момент была, что ответила честно. Сказала, что ты взял задание на подручных главаря Ханну капельку ртути и мау не имеющую сердца, а также силой выбил из меня задание отразить нападение на острог. Два квеста ты вскоре закрыл, а вот мау сбежала, и ты последовал за ней. Муар уточнил, обязательно ли закрывать задание именно в этом отделении гильдии авантюристов, или можно в любом другом. Я подтвердила второй вариант, в отличие от обычных заданий, которые положено сдавать там, где брал, листки розыска действуют по всему региону, так что награду можно получить в любом отделении гильдии авантюристов или даже у городской стражи. Вопросов ко мне этот жуткий тип больше не имел и сразу же ушел. Но я слышала, зайчиха указала на свои огромные уши, как во дворе Муар подозвал своих убийц и сказал буквально следующее. Они шли с севера со стороны города Волчьи Шахты и горы Кольцо, по прямому тракту через мост Жадного Тролля до поселка Рыбьи Ямы, затем резко свернули на восток, через древние кладбища и в этот маленький острог. Подозреваю, что и дальше группа розовых лисят будет двигаться либо на восток, либо на юг, так что разделимся. Я с парой подручных стану искать на юге, мимо старого брода они пройти не смогут, какую бы дорогу ни выбрали. Остальные одну за другой проверяйте деревушки на востоке. И если увидите розовых лисят или дилижанс с рыжей гнедой кобылицами-кентаврами, вызвать меня магическим вестником и тихо ждать. В бой самостоятельно не вступать, если не желаете повторить печальную судьбу ваших коллег или раскрасить своими внутренностями стены. Интересно, интересно. Я открыл карту. Локация с названием Старый Брод на ней присутствовала километрах в 40 южнее этого места, фактически на границе открытых у пса территорий. Дальше нужно было покупать у торговцев карты южных областей или открывать черную неисследованную зону самостоятельно. И действительно, все ведущие на юг дороги неизменно проходили через Старый Брод. Тут мой враг был абсолютно прав. За два прошедших часа опасный Муар уже мог добраться до локации и перекрыть нашей группе путь на юг. Вариант возвращаться обратно на север к рыбакам-енотам я даже не рассматривал. Как всерьез и не смотрел маршрут на запад, там мы наследили и привлекли к себе внимание, и соглядатые ордена ассасинов моментально информируют всех заинтересованных, если снова увидят нашу группу в окрестностях поселка Рыбьи Ямы. А вот вариантов маршрутов на восток в сторону Белой реки было куда больше, и там имелись десятки малых и не очень поселений. Искать там нас будут долго, особенно если подкинуть врагу ложный след и услать в том направлении излишне приметную повозку с девицами-кентаврами, которая уведет погоню за собой. Самим же остаться пока тут и подождать развития ситуации. Про то, что пес нанял ее своим агентом, НПС зайчиха сообразила умолчать. Или это произошло лишь потому, что жуткий убийца не задал перепуганной Иванке такого вопроса. Так или иначе, нашего возвращения в острог ассасины не ожидали, и если местные нашу группу не выдадут, то какое-то время в запасе у нас имеется. Впрочем, для полного спокойствия лучше будет все же ночевать не у гостеприимной НПС зайчихи, а демонстративно выйти за пределы острога и показать, что мы якобы уходим на восток. На самом же деле вернуться к лесному лагерю неупокоенного ли и переждать там до утра. Но прежде, познакомь меня со скупщиком, хочу взглянуть на принесенные из склепа предметы. И вот еще, я положил перед длинноухой служащей гильдии авантюристов мешок с головой мау не имеющей сердца. Да, сдавать подобные задания на розыск и устранение преступников можно где угодно, но предпочел принести трофей именно тебе. Иванка синие глазки развязала тесемки мешка, заглянула внутрь и начала опадать. Мне пришлось подхватить излишне впечатлительную зверодевушку и привести в чувство легкими похлопываниями по щекам. Получено 225 000 очков опыта. Внимание! Возможно, смена игрового класса на охотник за головами. Еще одна возможная смена класса. Неужели стиль моей игры не соответствовал палачу? Казалось бы, наоборот, я неплохо вжился в такую роль и со всей душой отыгрывал жуткого карателя всевозможных преступников. Тем не менее, информацию о предлагаемом классе я посмотрел. Игровой класс «Охотник за головами» не давал имеющего сейчас у меня 25% прироста опыта за убийство врагов, но зато предлагал аж трехкратное увеличение награды за выполнение контрактов на убийство разыскиваемых властями преступников всех мастей и снижение до минимума штрафа за возможный провал таких заданий. Не было специализации в легкой броне, игрок мог носить вообще любую, как и использовать в бою щит. Из плюсов также имелась возможность выбора навыка парирования и, что немаловажно, отсутствовал штраф к репутации при общении с НПС. Из серьезных минусов я видел отсутствие имеющегося у палача классового бонуса плюс 3% к вероятности нанесения критического урона. В целом, стоило еще, конечно, подумать, но острой необходимости в смене игрового класса я не видел. И, высунувшись в окно, позвал присоединиться ко мне сидящую в дилижансе Алису. Помощь персонажа с высокой харизмой и без штрафа на общение с НПС могла потребоваться при разговоре со скупщиком. Пес, у меня закончилось возможное на сегодня игровое время в турнире, сразу же предупредила меня ушастая малышка. У Миранисы с Башкиром осталось всего несколько минут. Ничего серьезного мы на сегодня больше не планируем, успокоил я американскую девчонку. Сейчас быстро поговорим с продавцом и устроимся на ночлег. Скупщиком оказался немолодой хаджит с моноклем на глазу. Он, видимо, был заранее проинформирован нашей ушастой провожатой, а потому сразу без лишних вопросов провел нас в свою подсобку. Вещи действительно неплохие, и такие полагается отправлять в крупный город, где за них дадут хорошую цену, начал объяснять он, разворачивая бумажную упаковку и выкладывая на крышку запертого сундука темно-серые перчатки и такого же цвета брюки с многочисленными нашлепками на них из тонкого темного металла. Легкие перчатки короля призрачных гулей, класс крайне редкий, комплектный, класс с брони 125, 35% защита от режущего и дробящего урона, 10% защита от магии смерти, 3 слота под руны усиления, навык парирования плюс 4, навык некромантия плюс 6. Внимание! Данный предмет предназначен для игрока уровня 95+. Легкие кожаные брюки короля призрачных гулей, класс крайне редкий, комплектный, класс с брони 140, 44% защита от дробящего урона, 35% защита от режущего урона, 3 слота под руны усиления, 15% защита от магии смерти, навык вуаль тьмы плюс 3, навык некромантия плюс 3. Внимание! Данный предмет предназначен для игрока уровня 95+. Бонус за 2 предмета комплекта. 5% вероятность парализации жертвы при касании. 15% защита от магии смерти. Возможный следующий бонус за 3 предмета комплекта. 7% вероятность парализации жертвы при касании. 25% защита от магии смерти. Еще до того, как торговец назвал цену, я для себя уже решил, что обязательно куплю эти вещи, сколько бы они ни стоили. Да, пока что пес не мог использовать предметы из комплекта короля призрачных гулей, но 94 уровень был уже не за горами, а за ним, глядишь, и нужный 95 подтянется. 150 золотых за перчатки, 210 за низ брони, предварительно взглянув на Алису, с придыханием произнес скупщик, похоже, крайне редко с такими огромными суммами имевший дело. Очень даже невысокая цена за подобные редкости. Но я все равно для вида тяжело повздыхал, потом как бы ненароком взглянул на остроту когтей на правой лапе. Навык запугивания повышен до 13 уровня. Дам 7% скидку, если сразу 2 предмета купите. Поспешил объявить хаджит, и я наконец-то полез за кошельком. Расплатился, забрал бережно упакованные в промасленную бумагу предметы и вышел из лавки. Рано ты согласился, пес. Можно было еще надавить, скупщик все равно в накладе бы не остался, сообщила недовольная моим расточительством Виги, но я лишь отмахнулся от игровой помощницы. Вышел во двор и обнаружил, что наш дилижанс вызвал интерес местных жителей. Несколько зверолюдей вышли из своих домов и общались с девушками-кентаврами. Возможно, среди этих собравшихся имелись информаторы моих врагов. «Едем на восток», — громогласно объявил я, и дилижанс рванул в распахнутые ворота острога.